У Красных Ворот стоял наш дом, серый и шестиэтажный, эпохи модернизма. Но не в серости его и шестиэтажности было дело. Важно было, что он стоял у Красных Ворот. Я гордился тем, что живу у Красных Ворот. В детстве у меня была даже такая игра. Я выбегал к метро и спрашивал у прохожих: «Ты где живешь?» «На Земляном или на Садовой», — отвечали прохожие. «А я у Красных Ворот». Это звучало сильно. Обидно было, конечно, что никаких ворот на самом деле не было. Не существовало. Они стояли здесь когда-то, давным-давно, а теперь на их месте построили станцию метро. Эта станция, построенная в эпоху серого модернизма, могла сойти и за ворота, но это были ворота под землю, а ворота под землю никогда не могут заменить ворот на земле. Не было Красных Ворот, а все-таки они были. Я не знаю, откуда они брались, но они были на этом месте всегда. Они даже как будто разрослись и встали над метро и над нашим домом. Гениальная свадьба моего брата Бори разыгралась не на шутку. Стол был завален невиданным количеством куриных ног и салатов. Всюду сияли фрукты. Известный в те годы в Москве гитарист-хулиган Ленечка играл на гитаре свадебный марш Мендельсона. У рояля строго безумствовал маэстро Соломон Миронович. Было много гладиолусов, невеста с божественным именем Ляля была воздушна. Крик «Горько!» бушевал, как прибой, плавно переходя временами в тонкую рябину. Боря, мой единственный брат, уехал от нас навечно. Он уехал к своей воздушной невесте, которой мы так спешили тогда, с подлещиками и с милордом. А мне этого не сказали, что Боря уехал навечно. Я думал, что ненадолго, как будто в военный лагерь на переподготовку. Я его ждал ежедневно, потому что жить без него я никогда в жизни не мог. Боря жил теперь у Ляли. И это было далеко от Красных Ворот. Он жил теперь на Смоленском бульваре. И мне казалось, что я потерял брата. Тогда я еще не понимал, что брата потерять невозможно. Милорд, вот кто меня веселил. Рано утром, вставая с кровати, я опускал на пол босые ноги, и тут же из-под кровати вылезал милорд и лизал меня в пятку. Он не бегал бешено по комнате, радуясь моему пробуждению. Он просто сидел рядом с босой ногой, которая постепенно становилась обутой. Далее мы двигались вместе. Я и милорд у моего ботинка. Раньше я и сам двигался возле ботинка старшего брата, а теперь, когда Боря уехал, у моего ботинка появился милорд. Произошла замена. И я пока не понимал, что лучше – самому двигаться у некоторого ботинка или двигать своим ботинком, у которого некто двигается. Я все-таки желал двигаться у Бориного ботинка. И одновременно, пускай бы у моего ботинка двигался милорд. Но этого мне не было дано. И спасала только мысль о военной переподготовке. После завтрака мы с милордом отправлялись во двор. Утром во дворе совершенно не было никакой шпаны, и мы с милордом вдвоем гуляли у фонтана. От нечего делать я учил милорда стоять у меня на голове. В те годы я носил довольно-таки крепкую кепку, которая помогала в наших опытах. С милордом на голове гулял я у фонтана, поджидая хоть какой-нибудь хотя бы мелкой шпаны. Но тут с третьего этажа моя тетушка начинала громко через форточку на весь двор называть по имени мое имя. Она всячески намекала на те важные дела, которые мне предстояли и которые в будущем должны были провести резкую грань между мною и уличной шпаной. Голова и ботинок. Вот предметы, которые я предоставил милорду. Но частично голова моя была занята и другими предметами. Я готовился в институт. Все в нашем дворе, конечно, понимали, что в институт мне в жизни не поступить. Понимал это я, понимал это и брат мой Боря, понимали школьные учителя, разве только милорд ничего не понимал. Но, пожалуй, даже и он догадывался, что человек, который носит на голове гладкошерстного фокстерьера, вряд ли поступит в педагогический институт. Но жил на свете Владимир Николаевич Протопопов, который не понимал, что я не поступлю. Он понимал, что я поступлю. И мне было неловко знать, что я провалюсь и подведу Владимира Николаевича Протопопова. Владимир Николаевич был великий учитель. Превратить двоечника в троечника для него было пара пустяков. Один только вид Владимира Николаевича, его яростная борода и пронзительный взгляд мгновенно превращал двоечника в троечника. Когда же Протопопов открывал рот, и слышались неумолимые раскаты, новообретенному троечнику ничего в жизни не оставалось, кроме последней мучительной попытки превращения в четверочника. А дальше уже от Бога, решал обычно Владимир Николаевич. «Брат мой Боря, тяжелейший в те времена двоечник-рецидивист, рассказывал, как Владимир Николаевич Протопопов впервые вошел к ним в класс поздней осенью 46-го года. Дверь их класса вначале сама по себе затряслась. Она тряслась от волнения и невроза. Она чувствовала, что к ней кто-то приближается, а кто не понимала, у нее дрожали зубы. Ее бил озноб, и с грохотом, наконец, дверь распахнулась. Мохнатейшая шапка-ушанка, надвинутая на самые брови, из-под которых блистали пронзительные стальные глаза, возникла в двери и явился Протопопов. На правом плече его висел рюкзак. Стремительным и благородным каким-то полушагом, полупрыжком Владимир Николаевич достиг учительского стола и грозно провещал: «Как с древа сорвался предатель-ученик!» Ученики, которые успели встать, чтобы поприветствовать учителя, остолбенели у парт своих. Те же, что встать не успели, так и замерли в полусидячем, полустоячем положении. Владимир Николаевич, между тем, впал в тяжелейшую паузу. В глазах его было предельное внимание. Он явно следил, как срывается ученик-предатель с воображаемого древа и летит в бездну. Бездна была бездонна, и поэтому пауза могла тянуться сколько угодно. И тут послышался страшный удар. Это Протопопов обрушил с плеча на стол свой рюкзак. И всем ясно стало, что предатель достиг чего-то и расшибся в дребезги. Это была мгновенная и страшная смерть. После смерти образовалась пустота. «Дьявол прилетел», – прошептал Протопопов. «К лицу его приник». И Владимир Николаевич отвернулся от этой картины. Ему неприятно было видеть все это. Но объяснить происходящее было все-таки необходимо, и он сделал это крутыми и сильными словами. «Дыхнул жизнь в него, взвелся своей добычей смрадной и бросил труп живой в гортань гиены гладной».